Глава 5. Лиза. «Кто это был?» — тихо спросила я, когда мы повернули за угол и по лестнице спустились в другую часть этого замка, храма. «Кто-то из сопровождающих», — фыркнула жрица. «Судя по всему, один из клана Артас. Ох, выпорола бы я эту горничную. Вчера только заступила на работу, а уже нашла приключение на свою». Она замолчала и возмущенно поджала губы. «И много у вас тут новеньких?» — полюбопытствовал дракон. «Много. Иначе кто будет за порядком следить, когда в храме столько народу? И не надо так улыбаться. Ты не затем сюда приехал, чтобы горничным по углам юбки задирать». Я почувствовала, как отчаянно краснею, и поспешила перевести тему. «А можно поинтересоваться, как я попаду домой? Вы же не собираетесь меня держать здесь вечно?» «Я лично на собственных крыльях отнесу вас в любой мир, какой только пожелаете», — бархатным голосом ответил Алан, склонившись над моим ухом. «Не торопите события», — вмешалась жрица. «Это в любом случае произойдет не скоро». «Насколько не скоро?» — мой голос дрожал. Реальность происходящего постепенно начала до меня доходить. «Кто знает?» Женщина пожала плечами, остановилась у одной из дверей, возле которой стоял на вытяжку высокий молодой мужчина, и оправила тяжелую длинную юбку. «Для начала нам необходимо отыскать того, кто составит вам пару». «Мне показалось, это не проблема», — буркнула я, отстраняясь от Алана, который все еще поддерживал меня под руку. Жрица бросила на меня такой взгляд, словно я была нерадивой дочерью, опозорившей ее перед всеми соседями. Потянув за резную ручку, она распахнула передо мной дверь и жестом пригласила войти. Я послушно прошла через небольшой предбанник с чем-то вроде диванчика и оказалась в спальне, выполненной в стиле весьма уютного ретро. Ковры лежали везде, порой даже в несколько слоев, надежно защищая от холода, что тянулся от каменного пола. Я с удовольствием ступила босыми ногами на мягкий ворс и на мгновение задержалась, чтобы ноги чуть согрелись. Здесь было все необходимое. Большая, даже слишком, кровать, на которой возвышалась целая гора подушек, платяной шкаф, в котором сквозь щель при открытой двери виднелась одежда, стол с разнообразной канцелярией и светильником с изящным абажуром. Книжный шкаф был наполовину заполнен не только книгами, но и прочей мелочью вроде духов, каких-то масел, расчесок. В дальнем конце комнаты виднелась дверь, к которой я и прошла, глянув на жрицу, словно спрашивая ее разрешения. За дверью оказался вполне приличный санузел с симпатичными бра по обе стороны от зеркала, которые включались с помощью небольшой кнопки в дверном косяке. «Это твоя личная комната», — строго произнесла жрица, сложив руки перед собой. «А за дверью — телохранитель». Он отказался от своего имени, когда стал послушником в храме, поэтому называй его просто Сумрак. «А этот телохранитель сам-то не испортит нам избранную?» Мрачно поинтересовался Алан, проверяя крепость дверного замка. «Это храм богини-матери, мальчик!» Она подняла голос, и я даже удивилась, что в этот раз не шмякнула дракона тросточкой по голове. «На ее службе только бесплодные мужчины, преданные своей вере». Алан с сомнением покачал головой. «Бесплодно еще не значит, что...» «Ты сделал, что хотел?» — оборвала его жрица. «До комнаты довел? В сохранности убедился? А теперь вон отсюда! Жди официального знакомства!» «То есть мы типа незнакомы?» «Ладно, буду знать». Лицо дракона окаменело, словно жесткая маска. Он приблизился к жрице, сжал губы в тонкую бледную полосу, а потом тихо, с затаённой угрозой, произнес: «Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? Ты, может, и жрица, но в этом мире пока что правят драконы, так что поумерь свои замашки». «Во-первых, не ты, а вы!» — в тон ему ответила жрица, бесстрашно глядя дракону прямо в глаза. «А во-вторых, здесь вотчина богини-матери, и мужчины должны проявлять кротость и смирение перед лицом тех, чьими устами она говорит». На щеках Алана заходили желваки, и стекла большого, почти до самого пола окна, с треском покрылись морозным узором. «Как скажете, госпожа!» — процедил он, и, чеканя шаг, вышел из комнаты. «Ты не ведись на их гонор!» — произнесла жрица, приблизившись ко мне и выглянув за окно, от которого теперь веяло прохладой. Наглецы они все, королями мира себя считают. Только вот что они без людей? Ни один король ничего не сможет добиться без советников, заместителей, военачальников, армии, крестьян и ремесленников. Так что будь смелее. Уж тебе-то точно бояться их незачем. Без тебя они вымрут скоро. Она задумчиво замолчала, прервав свою мысль на полуслове. «Значит, вы здесь главное?» — осторожно поинтересовалась я. Воспользовавшись молчанием, бесшумно прошла по коврам к столу и с любопытством принялась разглядывать канцелярские принадлежности. Среди них были перьевые ручки, баночка чернил и промокашка, несколько кусочков воска с печатью и крошечным ковшиком, стопка конвертов. «Это что же, я могу писать письма домой, что ли?» «Называй меня леди Сапфира», — чопорно ответила жрица. «Выше меня здесь только богиня-мать». Вот заладили. Богиня, богиня. Я хлопнула ладонью по столу и села на стул, слишком мягкий, но вполне удобный. «Хорошо. Вашими стараниями я оказалась в другом мире. Убеждать меня в том, что это не сон, не нужно. Не дура набитая. Давайте поговорим, как серьезные люди». Жрица удивленно вскинула бровь. «И о чем же ты хотела бы поговорить?» Я закинула ногу на ногу, что было довольно неудобно в моем импровизированном платье и скатерти, и выдержала короткую паузу, прежде чем спросить. «Когда я смогу отправиться домой? Насколько я поняла, у вас на меня вполне конкретные планы, после исполнения которых ваша избранная может быть свободна, так?» Теперь уже жрица выдержала паузу, отчего волна дурного предчувствия прокатилась по всему моему телу, заставив сердце стучать куда быстрее необходимого. Но мозг все еще оставался при мне, и даже из той скудной информации, что удавалось вычленить из сказанного, я была вполне способна сделать разумные выводы. «Ты сможешь отправиться домой, как только выполнишь свое предназначение и родишь драконницу. Однако послушай моего совета. Присмотрись к храму. Постарайся прижиться. Вполне возможно, что тебе придется провести здесь довольно много времени». «Довольно много — это сколько?» «Вероятно, всю жизнь». «Приехали». Я тупо кивнула скорее на автомате, чем сознательно, лишь бы что-нибудь ответить, потому что в голове было пусто. Только биение сердца глухо отдавалось в ушах, выдавая волнение. «Отдыхай», — вздохнула жрица и закрыла приоткрытые окна. «Ужин тебе сегодня принесут прямо в спальню. А с завтрашнего утра начнем знакомство с храмом и с драконами». «Вы говорили, я должна родить». Мой голос звучал тихо и хрипло. «Но ведь я еще даже ни разу...» «Знаю, дорогая, так и должно быть. Твоим первым и единственным должен быть дракон». «Дракон. Не так уж и плохо, если подумать. Они все как на подбор, своим телосложением напоминали полубогов и смотрелись куда лучше моего бывшего, с которым у нас так ничего и не получилось». Я нервно усмехнулась. «Даже жаль, что его здесь нет. С удовольствием взглянула бы на его лицо, когда он осознает, что столько шикарных мужчин будут соревноваться за право лишить меня девственности. За право, которое он так легко потерял». «Утром за тобой придут», — продолжила леди Сапфира. «Сумрак всегда рядом. Помни об этом, если что-то случится». Жрица вышла, не прощаясь. Я только и успела, что вновь кивнуть, словно китайский болванчик, потому как совсем никак не реагировать, привитая с детства вежливость, не позволяла. «И что теперь?» — пробормотала я, по кругу обходя свою комнату. За окном солнце опускалось к склону одной из гор, в долине которых расположился город. Вечерело. По привычке мне хотелось приготовить ужин, вымыть посуду, почитать и поболтать с подругами через мессенджер на телефоне, но под рукой не было ни кухни, ни раскрытой посередине книги, ни смартфона. Даже поговорить о произошедшем было не с кем. Страх и понятное волнение не отступали, и через некоторое время в горле встал ком. Я упала на постель, просто разрыдавшись, освобождаясь от пережитого стресса. Врагу не пожелала бы оказаться в такой ситуации. Совсем одна, неизвестно где, мне даже сбежать по большому счету некуда. Выйду из храма, и где окажусь? В полной неизвестности. Какие здесь законы, какие принципы выживания, поведения? Мне неизвестно ровным счетом ничего. Остается только смириться и попытаться получить удовольствие от происходящего, сразу как только меня перестанет трясти. «Будь добр, пропусти меня!» — раздался за дверью глухой мужской голос. «Не велено!» «Да я по делу!» «Не велено!» «Архонт там тебя за ногу!» «Я свою запонку потерял! Дай посмотрю только и выйду сразу!» «До утра никто не имеет права посещать избранную, кроме Архонта или леди Сапфиры». «А утром? Что, можно заходить и насиловать?» «А утром войти может мисс Хайт». «Ну и что мне теперь? За жрицей вашей бежать, чтобы запонку из комнаты забрать? Она наверняка зацепилась за... одеяние избранной». «Ничем не могу помочь, милорд». Я со вздохом встала и прошла к платяному шкафу. Кожа на щеках стянула от высохших слез, а глаза чуть побаливали. Но я быстро отыскала вполне приличное платье из простой белой ткани без рукавов и, бросив его на кровать, принялась развязывать свой импровизированный костюм греческого философа. «Но не силой же мне прорваться!» За дверью продолжалась дискуссия. «Крайне не рекомендую даже пытаться». «Ага, я вижу, какими тебя безделушками снарядили. И что, работает?» «Желаете проверить?» «Архонт!» Голоса затихли в глубине коридора, и я даже с любопытством подошла к двери. Очень уж интересно было, чем закончится перепалка. Но пока застегнула все пуговки на груди, пока подошла, пока приложила ухо... «Ух!» Резко распахнувшаяся дверь ударила меня прямо по лбу. «Елисафета?» Удивленно спросил застывший надо мной смутно знакомый мужчина в прикиде престарелого металлиста. «Елизавета!» Поправила я, потирая ушибленное место. «Можно просто Лиза». «Простите, непривычное имя. Вы не...» «Вас стучаться не учили?» Перебила я, вспомнив рекомендацию жрицы быть с ними построже. «А если бы я здесь раздетая была, из душа бы вышла или переодевалась как раз?» Жрец переглянулся с вошедшим в комнату Алланом. «Стыдиться своего тела, словно оно изуродовано», пожал плечами тот, что помоложе. Архонт вскинул брови. «Что ж, лорд Аллан Варгас выразил просьбу позволить ему отыскать свою запонку». «Пусть ищет». Я боком села на стул, отгородившись от драконов его спинкой. «А вы сами по какому делу?» Он отрицательно покачал головой. «Проходил мимо, а тот лорд со своей просьбой, только и всего». «Что ж, я вас оставлю». Жрец уже почти скрылся за дверью, и мне пришлось повысить голос, чтобы спросить. «Подскажите, а когда будет ужин? Мне обещали принести его прямо сюда, но до сих пор никто не заходил». Лицо жреца стало сложным, словно он очень сильно сомневался, съесть ли толстого склизкого жука ради того, чтобы вылечить больной живот, или уж фиг с ним, пусть болит. «Я справлюсь», — кивнул он и, не дожидаясь моего ответа, закрыл за собой дверь. Алан в это время взял с кровати скатерть и принялся внимательно ее осматривать. «Вам так дорога эта запонка?» — спросила я. Все что угодно, лишь бы не молчать, потому что молчание погружало меня в пучину мыслей и переживаний, отчего ком вновь подкатывал горло. Алан бросил на меня короткий взгляд и, заправив за ухо длинные белоснежные волосы, продолжил прощупывать ткань. «Вы думаете, мы настолько баснословно богаты, что утеря запонки с божественным камнем на 49 нье — это ерунда? В чем-то вы и правы», — ответил он сам себе. «Однако зачем мне одна запонка без пары? Кроме того, эту пару мне подарил очень дорогой человек, и оттого их ценность в моих глазах возрастает». «Простите, не хотела вас...» — я прикусила губу. Играть роль важной цацы, которой все можно, было непросто, и последняя фраза вырвалась сама собой. «Соберись, Лиза. Ты здесь избранная, и ты им нужна. Если верить жрице, они мне и слова поперек сказать не смогут, особенно здесь, в храме этой их богини». Но проверять было все-таки боязно. «Раз уж вы здесь...» Я перекинула ногу через стул и положила голову на спинку. «Расскажите хотя бы, что нас ждет. Вы ведь говорили, у вас есть опыт в общении с недавно перенесенными через барьер девушками». «Черт возьми, как же некомфортно. Но ведь, по большому счету, это все равно, что общаться с наглым подвыпившим клиентом в баре. Главное, подливать по каждому мгновению его руки». «Эта жрица слова вставить не давала», — как ни в чем не бывало, ответил дракон. Откинув в сторону скатерть, он опустился на четвереньки и принялся шарить по полу. Вы находитесь в Веригии. Некогда этот мир был населен только драконами. Мы живем долго, гораздо дольше, чем люди. Но и потомство появляется нечасто. А соотношение рожденных девочек к мальчикам составляет примерно 1:3, то есть составляло раньше. «А потом вас прокляла богиня», — кивнула я, — «и девочки рождаться перестали». «Верно». Он взглянул на меня снизу вверх с каким-то удивлением. Я фыркнула. «Мне дважды одно и то же повторять не обязательно. С первого раза понимаю». Дракон продолжил ползать по полу. «Произошло это...» Он замер в задумчивости. «Лет 800 назад. Нет, даже больше. Может, 900. Можно уточнить у жриц, они должны знать наверняка. Правда, чем именно мы прогневали богиню, достоверно мало кто знает. Вокруг все слухи и домыслы. Будто кто-то попытался скрыть истинную причину возникшей проблемы». «Подожди-ка», — я нахмурилась. «Если у вас уже 900 лет не рождаются девочки, то сколько ж вы живете?» «По-разному», — раздалось из-под кровати. «В среднем около 1500 лет». «Мама дорогая, а люди в вашем мире сколько живут?» Дракон поднялся на ноги, с хрустом прогнул спину и задумчиво уставился на пол. «Неужели все-таки где-то в пути потерял?» «Люди? Лет 80. При хорошем уходе, как, например, у наложниц клановых предводителей, могут жить и 120, а то и 150 лет. Но тут уж без магии не обойтись, а необходимыми навыками обладают по большей части только лараны». «Прости, кто?» «Лесные драконы». Пока он говорил, я приметила слабый блеск почти что прямо у себя под ногами. Запонка. «Значит, в отсутствие драконец вы строите отношения с человеческими женщинами?» — спросила я, стараясь не смотреть на находку. Дракон вытянул руку, в которой на глазах начал вырастать ледяной шест, а когда тот стал примерно метр длиной, вновь опустился на колени, чтобы поковырять им под шкафом. «А что делать? Жить-то как-то надо». «Но ведь они стареют и умирают значительно раньше вас». «Что делать?» — прокряхтел он, вытягиваясь, чтобы достать до дальнего угла. «Приходится перебиваться тем, что есть». Я поджала губы и быстро подобрала с полу запонку, которую зажала в кулаке, и, как ни в чем не бывало, продолжила расспрос. «А взрослеете вы так же быстро, как люди?» «Вот тут, к сожалению, нет». Он сел на полу, подбросил шест, и тот испарился прямо в воздухе. «Дело в том, что драконы вылупляются из яиц в своей истинной форме, а мозг у них значительно больше человеческого и требует больше времени для созревания. Обращаться в гуманоидов мы начинаем в возрасте полового созревания, и оплодотворение тоже совершаем именно в таком облике. Для большинства из нас эта форма куда привычнее истины, хоть мы и рождаемся драконами». «И в каком возрасте у вас половое созревание?» «Обычно начинается лет в 30, продолжается до 60, а в полной мере репродуктивные способности раскрываются около 300. Я присвистнула, почувствовав себя практически младенцем. «Еще один вопрос. Ты говорил, что раньше этот ваш мир... Как его?» «Веригия». «Да. Так вот, ты говорил, что он был населен только драконами. Откуда же здесь люди взялись?» Дракон подошел к окну, распахнул шторки и раскрыл створки, после чего оперся о перегородку, установленную на уровне груди, и уставился на простирающийся внизу город. «Репродуктивный возраст драконов ограничивается примерно 500 лет, после чего начинается постепенное увядание. Когда мне было 100, я был юный, горяч. Самой молодой драконице было уже почти 600. У нее даже седина в волосах начала появляться. Да и мужчин вокруг было столько, что куда мне с ними тягаться? Сама понимаешь, самая молоденькая из всех». «Так», — протянула я и тоже подошла к окну. В моей голове зрел план, отчаянный и, скорее всего, совершенно глупый, но попробовать необходимо. «И что произошло дальше?» «Дальше я таким оказался не один. Кто-то догадливый вспомнил, что есть миры, наполненные людьми, не обладающими ни магией, ни особым оружием, какое было бы способно нанести нам хоть какой-то вред. Вот мы и стали из таких миров переносить в свой женщин, то есть сначала женщин, потом уже и мужчин. Кого-то просто крали, с кем-то по-хорошему договаривались, иногда меняли на драгоценности». Я прикинула объем населения города и снова поразилась. «И что? Вы столько народу натаскали только ради того, чтобы... ну, это...» Подходящее слово в голову не приходило, а те варианты, которые всплывали в памяти, заставляли меня отчаянно краснеть. «А что делать? Не друг с другом же!» — подмигнул Алан. Мы немного помолчали. Едва виднеющееся из-за склона горы солнце поливало долину мягким оранжевым светом, на фоне которого вдалеке проплывал дирижабль. Он казался чем-то волшебным, нереальным, но перепутать с чем-то другим было невозможно. Со стороны зеленых полей в сторону города тянулись люди, а кое-где можно было даже заметить некое подобие автобуса, за которым тянулась тонкая струйка дыма. «И что, из моего мира тоже людей забирали?» «Не знаю. Мне неведомо, откуда тебя забрал ритуал. Жрецы взывали к богине, чтобы она дала нам ту, кто поможет продолжить род. И появилась ты». «У меня есть предложение». Дракон с удивлением обернулся ко мне. «Какое же?» «Взаимовыгодное. Ты можешь вернуть меня домой, ведь так?» «Могу», — медленно кивнул он. «Даже не зная точно, откуда я?» «Это несложно. Достаточно только покинуть границы барьера, а там будет видно». «Хорошо, значит, я все поняла правильно. В таком случае, вот мое предложение. Я возвращаю тебе запонку, а ты меня домой». «Запонка у тебя?» Любо-дорого было посмотреть на его лицо. Радость, удивление, злость, рвение — все смешалось в коктейле Маргарита. Я вытянула руку с зажатой в ней запонкой так, чтобы в любой момент выпустить, и та упала бы в густой перелесок под окнами. «Без резких движений, а то выпущу!» «Отдай!» — рявкнул дракон, и я едва сдержалась, чтобы не послушаться его. Злость на его лице начала брать вверх. Я разжала три пальца, безымянным и мизинцем еще придерживая запонку. Алан чуть в окно не бросился за несуществующей запонкой. «Будешь кричать на меня? Выпущу! Попытаешься вырвать из рук? Тоже выпущу! Как думаешь, твоя магия будет быстрее силы притяжения? Проверим?» «Вот мне с самого начала показалось, что ты...» «Я что?» Он с шумом втянул носом воздух. «Так что от меня требуется?» «Доставить меня домой». «Слушай, мне проще тебя тут заморозить на месте. Ты не то что пальцы разомкнуть, пискнуть не успеешь. Хотя что я? Зачем мне тебя целиком замораживать? Одну только руку, подумаешь, ампутируют. Выносить плод тебе это не помешает. А если я тебя домой отправлю? Это же все равно, что геноцид устроить. Мы и так потратили 300 лет на то, чтобы призвать избранную. И еще 300 лет мы ждать не можем. Просто не останется ни одного дракона, способного хоть кого-то оплодотворить». После его пламенной речи я сжала зубы и нехотя протянула Алану запонку. «Неужели все настолько серьезно?» «Более чем», — ответил он так спокойно, будто только что не кричал на меня. «Спасибо». Забрал запонку и прицепил ее к рукаву. «И что, я единственная надежда на выживание?» «Да». Я отвернулась, вновь обратив взор на горизонт. Тихо добавила. «Но когда рожу, буду свободна?» «Наверняка». «Уходи». «Что?» «Оставь меня одну». Дракон выпрямился, задержался на мгновение, словно хотел сказать что-то еще, а потом размашистым шагом покинул комнату. Сев на пол, я прислонилась к прутьям перегородки, которая не позволяла случайно выпустить с большого почти в пол окна. Как бы ни хотелось мне покинуть это место и вернуться домой как можно скорее, совесть не позволяла даже думать о возможном отступлении. Если от меня зависит судьба целого вида, разумного вида, придется смириться с участью инкубатора. Не так я представляла свой первый раз. Не так. Все должно было случиться совершенно иначе. Сашка как раз вчера вернулся из армии, и я честно ждала его весь последний год, но встретить прямо с поезда не могла. В первой половине дня было два зачета, а после них прямиком на работу, где уже несколько месяцев я смешивала коктейли за барной стойкой. Работа эта здорово обучила меня не трусить перед наглецами. Появись я в этом храме годом раньше, тряслась бы и на все кивала, соглашаясь. Вечером после работы прямо в баре я забежала в туалет, чтобы переодеться в новое белье. Крайне непривычное, слишком откровенное, купленное специально для этой ночи. Я собиралась сделать Сашке сюрприз, явившись у него на пороге в одном плаще поверх белья, и отдать ему свою невинность. Входная дверь по обыкновению была открыта. Он никогда не запирался, когда был дома, и я тихонько отворила ее, мысленно взывая ко всем возможным божествам, чтобы он был один, а не напивался со своими друзьями. Божества ответили. Друзей в его доме не было, кроме одного — Алины. Той самой Алины, которая когда-то нас и познакомила. Помню, она говорила мне, «Да переспи ты уже с ним, он же мужик, ему секс нужен». А я не хотела торопиться. Хотела, чтобы добивался, чтобы ждал, чтобы, дождавшись, упивался. Получилось, что получилось. Думала, такое только в фильмах бывает, когда девушка застает своего парня с подругой. Но реальность оказалась еще более болезненной, чем можно было представить. Вернулась домой. Долго плакала. Рвала несчастное белье, пила вино. Да так и уснула. А проснулась на ложе в храме богини-матери. А теперь они говорят, что я должна снести им яйцо. В дверь постучали. «Мисс Елизавета, ваш ужин!» «Заходите!» Я со вздохом встала, чтобы встретить горничную, которая, бросив на меня кроткий взгляд, быстро поставила на прикроватный столик поднос, поклонилась и убежала прочь. Среди прочего на подносе стоял специальный бокальчик с куриным яйцом. Я его взяла и рассмотрела со всех сторон. А потом разбила и, не стесняясь, съела.